Глава 12. 1906 год. Путешествие. Нью-Йорк. Адмирала Фаррагута отчаянно качало, и я в первый раз в жизни заболела морской болезнью. Для меня, жены моряка, это было ужасным унижением, тем более что Джек удивленно и неодобрительно поглядывал на меня, мрачно размышляя о предстоящих нам путешествиях. Но на третий день, войдя ко мне в каюту, он радостно заявил: «Я узнал кое-что новое о себе самом и о тебе. Я никогда бы не подумал, что могу испытывать жалость и нежность к женщине, больной морской болезнью. И все-таки я люблю тебя как будто сильнее, чем раньше. Не знаю почему. Может быть, потому что в каждой новой обстановке, какова бы она ни была, ты становишься мне все дороже». Впрочем, через месяц, когда мы плыли из Ямайки на Кубу на грязном испанском пароходике, Джек, к нашему великому обоюдному удивлению, тоже испытал приступ морской болезни. Адмирал Фаррагут остановился на Ямайке в Порт-Антонио на утро нового 1906 года. Когда я проснулась, мы стояли в теплой тропической воде, опоясанной кораллами. Весь день мы купались, ныряли и упражнялись в спасении утопающих. Мы провели на Ямайке 3 дня, осматривали город, ананасные плантации, романтическую крепость Мортоун, расположенную на холмах, в которой и поныне живут мароны, потомки африканских рабов. На третий день мы уехали в Кингстон, где целый день отдали покупкам. Джек, всегда проявлявший большой интерес к моим нарядам и обращавший внимание на малейшие детали, купил мне в Кингстоне мягкий серебряный пояс, усыпанный камнями, браслеты в виде змей и несколько вееров. Для того, чтобы передать все, что мы видели и перечувствовали в Гаване, потребовалась бы целая книга. В моем карманном дневничке имеются следующие записи. О Кубе невыразимо прекрасно. И о Гаване. С ненавистью встретили мы срок отъезда из Гаваны, но перед нами весь мир. Следующая остановка была в Майами. Джек, знавший, кажется, все на свете, непременно желал заняться ужением в Майами и мечтал поймать несколько образчиков из тех 600 с чем-то разновидностей рыб, которыми славятся эти воды. «Ты только представь себе, друг», — говорил он. «На этом берегу водится 1/5 всей фауны американского материка к северу от Панамы». Пребывание в Майами было заполнено катанием на лодках, ужением рыбы, покупкой редкостей из змеиных кож, исследованием тропической реки Тамоки. Перед отъездом Джек вдруг почувствовал себя нездоровым, и мне пришлось посылать Нью-Йорк телеграммы, чтобы отложили лекции. Джеку становилось все хуже, но он не соглашался позвать врача. «Я не могу откладывать лекции», — твердил он. «Это просто грипп. Я знаю симптомы и знаю все способы поправиться, которые находятся в моем распоряжении, лучше всякого доктора». В конце концов я уступила и уселась у его изголовья, изредка взглядывая в окно на мелькавшие экипажи. Когда я поглядела на Джека, я увидела, что по его горячим от жара щекам текут крупные слезы. И подумать только, что я приехал в это проклятое место только для того, чтобы глядеть на эти экипажи, — стонал он. Я была очень напугана и тщетно старалась его утешить. А ночью сама подверглась такому же приступу болезни, сопровождавшемуся той же чрезмерной чувствительностью. И мы с Джеком всю ночь проплакали в объятиях друг друга. Впоследствии мы не могли без смеха вспоминать об этом припадке лихорадки Буху. Джек прибыл в Нью-Йорк измученным, еще плохо оправившимся от лихорадки, имея в своем распоряжении вдвое меньше времени на чтение лекций, чем было предположено. С первых же дней на нем, как обычно, тяжело отозвалась жизнь в большом городе. «Здесь сплошное сумасшествие», — говорил он. «К чему кому бы то ни было что-нибудь делать? Вот моя постоянная мысль в Нью-Йорке. Когда меня бреют, я смотрю в лицо человека, держащего бритву, и удивляюсь, почему он не перережет мне горло. Я с удивлением смотрю на мальчика у подъемной машины в гостинице. Почему он не пошлет все к черту и не даст машине разбиться вдребезги? Просто так, для забавы». Мы побывали в опере, ужинали в революционном клубе, в проводили время с знакомыми, но Джек все время был молчалив, сосредоточен и подавлен, как будто в нем совершенно угасла его обычная веселость. «Чего можно ожидать от Нью-Йорка?» — повторял он. «В Нью-Йорке невозможна никакая человеческая оценка всего естественного и человеческого». 25 декабря Джек отправился в Нью-Хевен читать в Йельском университете лекцию на тему «Наступающий кризис». К моему глубокому сожалению, я была нездорова и не могла сопровождать его. По поводу предполагаемой лекции было много толков и споров на факультете, но в конце концов профессоры пришли к убеждению, что Йель – университет, а не монастырь, а Джек Лондон – один из самых замечательных людей в мире. Больше того, поклонникам Джека удалось добиться разрешения на устройство лекции в Вулси-Холле, громадном беломраморном зале. Социалисты моментально приступили к самой широкой пропаганде. На все фабрики и заводы, во все магазины разосланы были извещения о лекции. На каждом дереве висело объявление «Джек Лондон в Вулси-Холле». Особенно замечателен был один плакат «Джек в ярко-красном свитере на фоне огромного зарева». Вечером огромный зал был переполнен. Тут были представлены все социальные слои Нью-Хавена и его окрестностей. Присутствовали профессора, студенты, многие сотни рабочих, сотни обывателей, сотни социалистов. Лекция длилась 2 часа. Вначале были сделаны 2-3 попытки прервать или осмеять оратора, но они не встретили никакой поддержки. Джеку сразу удалось захватить аудиторию и приковать к себе всеобщее внимание. По окончании чтения он до полуночи отвечал на предлагаемые ему вопросы. Профессора открыто признали, что лекция Джека Лондона была самым поразительным явлением в Йеле за долгие годы. Но капиталистическая пресса, еще не простившая Джеку прежних его выступлений, снова обрушилась на него. Блестящий молодой писатель превратился в патологический тип неврастенника. Публику призывали к бойкоту его произведений. Некоторые крупные издательства отказались от продажи и издания его книг. Пожалуй, не стоит говорить о том, что эта газетная травля, тяжело отразившаяся на материальных делах Джека, была бессильна повлиять на его взгляды или удержать его от пропаганды дела всегда и везде, где только представлялась возможность. Мы пробыли в Нью-Йорке 9 дней, а затем отправились в Чикаго, где Джек повторил свою лекцию «Социальная революция» в Чикагском университете. Из Чикаго мы направились в Сент-Поль и Северную Дакоту, где в феврале Джек прочел студентам 2 последние лекции. В эту эпоху оба мы были очень заняты. Помимо своей обычной литературной работы, Джек следил за постройкой дома, за посадкой всевозможных фруктовых деревьев, за устройством виноградника и так далее. Кроме того, мы совершали бесконечные прогулки верхом. Лето 1906 года мы провели на благословенном ранчо, как его называл Джек. Мы жили в маленьком коттедже. Когда к нам наезжало особенно много гостей, мы переходили в большой гостеприимный дом тети. Главным нашим занятием продолжали быть прогулки верхом. Мы никогда не уставали изучать и восхищаться красотой нашего благословенного ранчо. Свободное время было заполнено чтением бесчисленных книг самого различного содержания. Джек читал нам вслух Уэллса, Мопассана, Зудермана, Гертруду Аттертон, Филпотса, Селеби, Спенсера, Шоу, Ибсена и многих других, так как он хотел быть внутри того, что делают другие. 18 апреля 1906 года произошло великое жизненное сотрясение, иначе говоря, знаменитое землетрясение в Сан-Франциско, почти совершенно разрушившее этот прекрасный город. Мы все проснулись в 6 часов утра от толчка, длившегося около полминуты, самой длинной полминуты в моей жизни. Не прошло и получаса, как мы с Джеком уже мчались верхом по направлению к ранчо, откуда с вершины холма были видны 2 громадных столба дыма. Один над Сан-Франциско, другой над Санта-Розой. В полдень с первым попавшимся поездом мы отправились в Санта-Розу, и всю ночь проблуждали по холмам города. Мы были полны странных, не поддающихся описанию чувств. Нам казалось, что мы присутствуем при конце мира, что земля на наших глазах возвращается к первоначальному хаосу. «Я никогда ни для кого не напишу об этом», — сказал Джек. «Нет, я не напишу ни слова. Не стоит и пытаться. Тут ничего нельзя сделать, как только подобрать несколько звучных слов и беситься над их беспомощностью». Мы стояли на холме в более или менее безопасном месте, смотрели, как разрастается пожар, слушали, как со страшным грохотом один за другим рушились стальные дворцы. В ту ночь мы сделали не менее 40 миль, и когда на следующий день мы вернулись в Окленд, нас приняли по внешности за беженцев, пострадавших от землетрясения. Вернувшись домой, мы застали телеграмму от Коллиеровского еженедельника, предлагавшего Джеку написать 25 тысяч слов о землетрясении по 25 центов за слово. Денег, конечно, не было. Землетрясение разрушило начатые на ранчо постройки, и Джек, нарушив данное себе обещание, написал статью, о которой сам был очень невысокого мнения. «Это лучшая попытка сделать невозможное», — отзывался он об этом очерке. Через 2 недели после землетрясения мы с Джеком устроили себе каникулы и верхом отправились исследовать последствия землетрясения в селах Калифорнии. Мы не работали, не думали, мы только наслаждались далекими неизвестными туристам уголками Калифорнии. Мы пропутешествовали всего 15 дней, но по возвращении нас ожидала уйма работы. Джек снова начал регулярно передавать мне для переписки на машинке 10 рукописных страниц в день. Обычно я клала ему на письменный стол перепечатанную работу к 9 часам утра. Он любил перечитывать со мной свою дневную работу. Даже если я случайно проходила мимо него, когда он работал, он отрывался от дела и прочитывал мне то, что успел написать. Но мы все же успевали купаться, ездить в ранчо, боксировать, устраивать пикники и костры при лунном свете. Запись в моем дневнике гласит: «Счастливы, как ангелы». В то время у нас были в моде 2 развлечения – пускание мыльных пузырей и распаковывание посылок, выписанных Джеком. У него была слабость выписывать разные вещи по объявлениям. А так как мы готовились к нашему большому плаванию, то каждая утренняя почта приносила нам принадлежности для рыбной ловли, бесчисленные связки бус всех цветов, размеров и форм, пестрые платки, ситцы и ленты, предназначенные услаждать сердца туземцев южных морей. В лето 1906 года Джек приступил к большому роману «Железная пята». Закончив «Железную пету», Джек приступил к серии эпизодов из своей бродяжнической жизни. Они выходили периодически под заглавием «Моя жизнь на дне», а затем вышли отдельной книгой «Дорога». Великое землетрясение причинило Джеку много убытков. Прежде всего, постройка яхты, которая должна была обойтись в $7000, поднялась до 30000 и задержалась на полгода. За это время мы получили бесконечное множество писем от самых разнообразных людей, желавших принять участие в нашем путешествии на каких угодно условиях. Некоторые предлагали даже заплатить за проезд. Здесь были и доктора, и юристы, и нищие, и воры, и архимиллионеры, и моряки, и поэты, и историки, и геологи, и художники, и священники. Одним словом, все без различия пола, возраста, профессии и цвета кожи. Но Джек твердо решил, что у всех, кто поедет на снарке, будут определенные обязанности и определенное жалование. Когда приготовления к отъезду стали приближаться к концу, Джек предложил одному журналу свои будущие путевые заметки. Я привожу это письмо так, как в нем Джек излагает свои планы. 18 февраля 1906 года. Дорогой, киль уже готов. Судно будет 45 футов длины. Оно должно было быть немного короче, но мне нужно было как-нибудь втиснуть ванную. Я отплываю в октябре. Первая остановка будет на Гавайских островах. Оттуда мы отправимся скитаться по южным морям, к Самоа, Тасмании, Новой Зеландии, к Австралии, Новой Гвинеи и мимо Филиппинских островов к Японии. А затем Корея, Китай. и в Низкой Индии по Красному морю, Средиземному, Черному, Балтийскому, через океан к Нью-Йорку и вокруг мыса Горн в Сан-Франциско. Я непременно проведу зиму в Петербурге, и есть много шансов за то, что я поднимусь по Дунаю от Черного моря до Вены. Не будет такой европейской страны, в которой я не проведу от одного до нескольких месяцев. Так, не спеша, будет протекать все путешествие. Я не желаю торопиться. Я высчитал, что на такое путешествие понадобится 7 лет. Судном будем управлять я и мой друг. Матросов не будет. Моя жена сопровождает меня. Конечно, я возьму с собой повара и слугу, но они не будут принимать участие в управлении судном. Впоследствии этот план был несколько изменен. По оснастке это судно будет чем-то средним между яхтой и шхуной. Оно будет вроде английских рыбачьих судов на доггерских отмелях. Все же у нас будет маленький мотор на случай крайней необходимости, в плохую погоду, у рифов и в мелководье, когда внезапное затишье при быстром течении делает парусное судно беспомощным. Кроме того, мотор будет иметь еще одно назначение. Доплыв до какой-нибудь страны, скажем, до Египта или до Франции, я смогу подняться по реке Нил или Сенегалу, сняв мачты при помощи одного только мотора. Я рассчитываю проникать таким способом вглубь многих стран, оставаясь на своем судне. Нет препятствий, которые могли бы помешать мне попасть таким образом в Париж и ошвартоваться в Латинском квартале, кормой к моргу, а носом к собору Парижской Богоматери. Издатель выразил согласие, и 3 апреля 1906 года Джек подписал соглашение о том, что он снабжает журнал серией статей с описанием путешествия на парусном судне, каковое путешествие по возможности будет кругосветным. Джек взялся также поставлять и фотографии. В это же время он получил предложение от одного женского журнала написать ряд статей о домашнем быте разных туземных народов. Постройка судна все затягивалась, и отъезд был перенесен на 1 ноября. Тогда же мы окончательно остановились на названии «Снарк», заимствованном нами у Луиса Кэрролла «Охота на снарки». Когда в рождественском номере журнала появился первый очерк, Джек в ярости издал долгий волчий вой. В статье без его согласия были произведены значительные изменения. «В нашем договоре», — заявил взбешенный Джек, «я признал право отвергать статьи целиком или выкидывать некоторые спорные фразы. Против этого я не возражаю, но когда вы вырезаете всю сердцевину, как в моей морской статье, это совсем другое дело. Вы придали моему описанию 30-центовый вид». И я предупреждаю вас, я на это не согласен. Скорее порву соглашение, чем соглашусь на это. Если вы посмеете так же поступить и со следующей статьей, я больше не пошлю вам ни единой строчки. Последовал обмен еще 2 или 3 письмами, и в результате Джек действительно передал статьи в другой журнал по гораздо более высокой оплате. Нас ожидала еще неприятность – потеря Маниунги. В течение целых недель он с чисто восточной хитростью пытался нас заставить уволить его. По-видимому, единственным мотивом его ухода было нежелание участвовать в плавании по 7 морям на таком маленьком судне, как Снарк. В его груди не было сердца моряка. И вот он старался как можно хуже вести себя и как можно хуже выполнять свои обязанности. Однажды вечером дело разрешилось самым забавным образом. Маниунги нарочно целый день обращался к Джеку с самыми разнообразными названиями вместо обычного «мастер» или «мистер Лондон». Названия становились все необычайнее и необычайнее, но ему никак не удавалось вывести Джека из себя. Тот только молча поглядывал на Маниунги. Ему жаль было терять Маниунги, и притом таким недостойным способом. Наконец Маниунги превзошел самого себя. Он подошел к Джеку и нарочито наглым тоном спросил: «Не желает ли божество выпить пиво?» «Я больше ничего не желаю от вас, Маниунги», — спокойно ответил Джек. И этим все кончилось. Маниунги был заменен маленьким японцем Тачиги, впоследствии ушедшим в священники. Тачиги отличался аристократической жилкой, Он каждый день украшал наш стол цветами, причем ни разу не повторил одного и того же убранства. В начале декабря Джек закончил роман «Железная пята», начатый в августе, и принялся за дорогу. Одновременно он писал и короткие рассказы, вошедшие в сборники «Революция», «Потерянный лик» и «Сила сильных». «Мой дневник» за 1906 год кончается следующими словами. «Вот кончился самый счастливый год моей жизни, и перед нами великое приключение».